Когда Иисус Христос вознесся на небо, ученики уже тогда думали, что скоро будет пришествие, придет, заберет нас. Это так заметно по посланиям апостола Павла. Петр писал о том, что время коротко, близко. Вот многие там говорят так и так, скоро Христос придет. И тем не менее прошло 20 веков. Друзья, насколько изощреннее стал дьявол в своих страшных делах. Но с нас не снимается ответственность встретить Христа в бодрствующем состоянии. Я помню, как-то был, общение было молодежное в лесу, в палаточках ночевали. И вот, как обычно, дежурить надо ночью. Все-таки лес, мало ли что. Молодежь, юноши участвовали в дежурстве, ну и я назвался тоже. Назначили мне время дежурства с 3 до 5 утра. Ну хорошо, договорились, что меня разбудят в 3 часа, и будет моя смена, и еще с одним братом. А вообще-то я сплю неспокойно. И вот и сегодня тоже на 4 часа утра будильничек завел, а все, просыпаюсь и смотрю, сработает будильник или нет. И там так получилось тоже, просыпаюсь, смотрю, 10 минут четвертого. И я подумал, надо же, братья жертвенные какие, 10 минут уже лишних я сплю, а они дежурят. Ну, пойду, оделся, умылся, подхожу, костер еле горит, братьев нету. Подкинул веточки, загорелся веселее костер, походил, посмотрел, нету братьев. Ага, не случилось ли чего? Вроде все спокойно, мирно спит молодежь. Ну ладно, думаю, утром разберемся. Вот, сижу около костра, пройдусь так, посмотрю, автобус стоит недалеко. Подхожу, заглядываю, сторожа мои так мирно спят. Ну, давай, ладно, пусть спят. Прошло около часа, чуть больше, открывается дверь. О, дядя Петя, вы уже дежурите, а сколько время? Да, говорю, уже 6-й час. Так неудобно им, так неудобно. И вы знаете, ну, можно понять. Проспали. Друзья, насколько важнее встреча ту, которую мы ожидаем. Там будет не просто неудобно, если не готов встретить. Там будет ужасно, ужасно. Пришел забрать своих. И вот сегодня мы и говорим о готовности встретить Господа. О том, чтобы я был свой для Бога, чтобы я находился в бодрствующем состоянии. Я так вот на днях читал Евангелие от Иоанна, 5 главу, и обратил внимание. Хочу поделиться мыслями, друзья. Начинается это Евангелие, 5 глава, с того, что Иисус Христос был в Иерусалиме. Был праздник, и вот Христос пришел, такое местечко называется Вифезда. Это было место, вот купальня там была, ну что-то типа бассейна, видимо. И вот удивительно, что это место иногда воды ангел возмущал. И было такое свойство, что кто первый входил в эту воду, выздоравливал. И поэтому много больных было вокруг. Кто приходил, кого приносили, и все ждали движения воды. Пришел Христос, лежит больной. Он узнал, что много лет уже лежит он. Подходит, спрашивает, хочешь ли быть здоров? О, кто не хочет? Конечно, хочу. Но нету человека, который быстренько бы меня опустил в воду. Когда я туда добираюсь, уже кто-то опустился и вышел здоровым. Иисус Христос говорит, встань, возьми постель твою и иди, ты здоров. Человек встал, взял постель и пошел. Смотрят, суббота была. По закону Моисея нельзя работать, постели носить, что-то делать. Кто тебе разрешил? Кто меня исцелил? Тот мне сказал, возьми постель и иди. А кто тебя исцелил? Не знаю. Такой короткий диалог был, и не успел понять, кто же это. Прошло время. Иисус Христос встречает этого бывшего больного в храме и говорит ему, вот ты выздоровел, не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И тогда он узнал, кто его исцелил. Он пошел и всем рассказывает, Иисус Христос меня исцелил. И нашлись злые люди, которые стали искать Иисуса, чтобы убить Его за то, что Он в субботу исцелял больных. И вот происходит диалог этих людей с Иисусом Христом. И я дальше читаю. Это прочитаю с 37 стиха. Христос говорит: «Пославший меня Отец, сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Я много раз читал это место Писания, но этот раз обратил внимание, друзья, вот здесь такие три момента, на которые Христос обращает внимание и определяет, ты свой для Бога или не свой. Я прочитал и себе эти вопросы задал. А как у меня? Первое. Иисус Христос говорит им: вы голоса его никогда не слышали. Второе. Лица его никогда не видели. И третье. Не имеете слова его, пребывающего в вас. Я себе задал три вопроса. А я слышу голос Божий? А я вижу лицо его? А слово его во мне пребывает? Друзья, эти вопросы я хочу и вам предложить сегодня. В моей проповеди хочу вам предложить эти три вопроса. Вот мы с вами сидим здесь и слушаем Слово Божие. Мы говорим о теме «Гряди, Господи». А три вопроса. А ты голос его слышишь? Лицо его видишь? Его слово пребывает в тебе? Если ты можешь утвердительно ответить на все три вопроса, то да, ожидай. Ты готов. А если я скажу, а что это такое? Как я могу слышать голос? Ну ладно, голос Божий слышать. А лицо его, как я могу видеть его лицо? Он на небе, а я на земле. А его слово пребывает во мне? Да, Библия есть у меня. Нет, речь не о том. Вопрос намного серьезнее. Друзья, я вот хочу вам вопрос первый задать. Слово Его мы слышим? Голос Его слышим в нашей жизни? Вопрос очень серьезный. Я слышу ли голос Божий? Знаете, друзья, голос Божий – это голос особенный. И этот голос, друзья, нужно не только слышать иногда, нужно слушаться этого голоса. И очень переживать, если мы этот голос не слышим. Это особый голос. Но я хочу привести просто несколько примеров, практических примеров, как мы можем слышать голос Божий. Голос Божий мы можем слышать, когда читаем Библию. И необычно слово Его заговорило ко мне. Бог заговорил со мною. Он мне может побуждать на что-то. Голос Божий может меня обличать. Вчера я находился в одном заведении общественном. Женщины разговаривают так вот рядышком со мной. И одна другой говорит. День рождения было, у кого-то у родственников. Столько еды наготовила, и почти все осталось. Сегодня опять будут собираться, нет проблемы, вся еда осталась. Только вот одна проблема, ни одной бутылки водки не осталось. Все выпили. И говорит, вот называет там кого-то, и кодировали его, и лечился, и бесполезно опять. Столько напился, а у меня внутри голос. Люди нуждаются в спасении от страшной беды. Говори им. Но неудобно, народу столько. Вот, и как-то ситуация такая. А у меня голос, говори, говори, ты призван говорить, ты видишь, беда какая, говори. Я всегда переживаю, как начать говорить. Но один на один еще ладно. А если много людей, это может быть в больнице, это может быть в каком-нибудь автобусе или еще. Как заговорить? Друзья, если Бог сказал, говори, Он поможет заговорить. Поможет. И я только взмолился, Господи, помоги. И я обращаюсь к этим женщинам и говорю, извините, вы знаете, Вчера у моего сына было тоже день рождения, 18 лет отмечали. Собралась молодежи. Я говорю, в 3 часа ночи еле отправил их домой. Они улыбаются, знакомо нам это, знакомо. Я говорю, только знаете, ни одной бутылки спиртного не было за весь вечер. Как? А что они делали? В том-то и секрет, говорю. Молодежь христианская, верующие мы. Столько было песен хороших, столько было вот бесед о Слове Божьем. Такие вот хорошие были, ну, игры там вот такие, по Слову Божьему, вопросы, ответы и так дальше. И я говорю, в 3 часа ночи уже сказал, хватит, расходиться надо, а то родители беспокоиться будут. И вам хочу сказать, приходите к нам в собрание. И дальше повел беседу о том, что освобождаться нужно от этой страшной сети, в которую сатана поймал. А когда уже ушел, долгая беседа была. А когда уже вышел с этого помещения, иду и думаю, как хорошо. Услышал голос Божий. И не просто услышал, о Господи, я слышу тебя хорошо, этого мало. Нужно сделать так, как говорит этот голос Божий. Иисус Христос сказал этим фарисеям, книжникам, а вы голос Божий никогда не слышали, вы не способны слышать Его и поступать так, как Он говорит. В прошлом месяце было большое молодежное общение в городе Белая Церковь на Украине здесь. И вот я помню, когда брат призывал к покаянию и говорил о том, что Бог говорит нашему сердцу. И Он так говорит, что мы сидим и переживаем. У меня нет мысли, наверное, соседу говорит, или там кому-то на балконе. Я сам переживаю, я, ну, понимаю, что Бог со мной разговаривает. Этот голос хорошо слышно. И дальше он говорил, что Бог говорит раз, может, другой раз. И если мы привыкнем к этому голосу и скажем, да ничего, еще будет говорить, Бог может не заговорить. Он может просто перестать говорить, а это трагедия. Был призыв к покаянию, пошла молодежь. Я, друзья, запомнил только одну молитву. Это была необычная молитва. Я вам ее сейчас постараюсь дословно пересказать. Вышла одна девушка. Она очень плакала. Очень плакала и говорила, «Господи, я не умею молиться! Господи, я не знаю, что тебе сказать! Господи, я вообще первый раз пришла на собрание!» Но я страшно боюсь, что ты второй раз не заговоришь со мною. Прости меня, пожалуйста, Господи. Скажите, говорил с ней Господь? Услышала она голос Божий? Без слов, друзья, без сомнения. Говорил и услышала. Слышим мы с вами голос Божий? Думаю, что слышим. Второй вопрос. Поступаем ли мы так, как говорит нам голос Божий? Для нас, детей Божьих, это очень важный вопрос, особенно когда мы говорим о готовности встретить Господа. Послушны ли мы голосу Божию? Следующий момент. Лица Его не видели. А это уже немножко посложнее. Немножко посложнее. Иисус Христос сказал ученикам Своим, «Я иду к Отцу Моему и приду, чтобы забрать вас. Ухожу, и когда я приду, Он сказал, чтобы забрать вас». Как можно видеть лицо Божие? Вопрос. Относительно нашего времени. Если вот согласно вот этих мест Писания, друзья, можно видеть, можно. Я думаю, нам сейчас все это станет понятно. У нас есть другие очи, не эти физические, у нас есть духовные глаза. И Господь, когда призывал Павла, Он сказал, «Встань, встань на ноги твои, я посылаю тебя к язычникам, чтобы ты открыл глаза им». Что это такое? Чтобы они обратились от власти зла, от власти сатаны к Богу, к свету. А дальше? Чтобы могли во свете уже Слово Божие, вхождение перед Господом, видеть и Его лицо. И чтобы Его лицо отображалось в жизни нашей. Рассказывает один брат о своем обращении к Богу, уже пожилой человек. Жизнь его прошла такая, ну, сначала имел почет, славу, уважение, а потом пьянство, и весь коллектив, где он работал, все это было на глазах, все видели лицо его и так дальше. И вот он говорит, однажды на евангелизационном собрании я покаялся. Это были выходные дни, суббота, воскресенье, собрание, радость общения, жизнь наполнилась смыслом. А в понедельник иду на работу, как обычно. У входа стоит бывший парторг и руководитель этой организации. Смотрит на меня. Называют по фамилии и говорят, ты что, машину выиграл, что ли? Почему вы решили, что я машину выиграл? Да ты светишься весь от счастья, что с тобой случилось? Он говорит, для меня это было еще одно свидетельство, отпечаток неба на лице моем. Человек светится от счастья. Знаете, друзья, у нас однажды было благовестие. И вот одна девушка, которая недавно покаялась, она говорит мне, можно я расскажу мое личное свидетельство, как я пришла к Богу? А я немножко переживаю, думаю, первый раз, как она расскажет? Люди соберутся, получится, не получится, вдруг запереживает. Но она так искренне хотела рассказать. Я говорю, хорошо, расскажешь. И вот она вышла рассказывать. Вы знаете, друзья, она так хорошо рассказала, Господь помог ей. Так хорошо рассказала, как будто бы тренировалась долго. Вот как она пришла первый раз на палаточку, а у нас палаточное служение, одно из последующих было. Как услышала Слово Божие, ее прошлая жизнь, как она покаялась, и как теперь вот все. И рассказывает так, закончила свое свидетельство, одна женщина встает и подходит к ней и говорит, доченька, милая, пожалуйста, поцелуй меня. Я так хочу, чтобы хоть раз в жизни меня святая поцеловала. Я так удивился, знаете. Ну, на лице отображение было, святая. Не так давно слышал, брат рассказывал о своем обращении к Господу. И вот он говорил так, что я читал Евангелие. Я страшно переживал, что скоро Евангелие закончится. Что я буду читать дальше? Еще не покаялся. Что я буду читать дальше? А все сердце уже привязалось к Слову Божьему. И вот он говорит, когда я дошел до страданий Христа, прочитал о страданиях Христа, и говорит, сильно плакал. Я увидел перед собой Иисуса Христа. А я слушаю, думаю, как увидел перед собой Христа? Может, от переживаний уже у него там галлюцинации начались или что? Как он увидел перед собой Христа? А он дальше объясняет, нет, братья, сестры, друзья, не то, чтобы я вот так, как вижу вас, увидел Иисуса Христа, но кроме Него я никого больше не видел. Мне так понравилось. Вот это определение, как он увидел. Он читал Евангелие, настолько читал его внимательно, настолько он поглощен был Словом Божьим и этой личностью Иисусом Христом. Он говорит, кроме него я никого больше не видел. Было рождественское собрание. И вот брат-проповедник проповедовал о Рождестве Иисуса Христа. Пастухи на поле, так вот он хорошо рассказал все, ночь, звезды, пастухи на поле, овечки, и вдруг ангелы на небе появились, и вот рассказывают, так внимательно слушают, и взрослые, и дети, тишина такая, все во внимании, так он хорошо рассказывает, а потом говорит, а теперь мы с вами пойдем в пещеру. И посмотрим, где лежит младенец Иисус. Одна сестра пожилая встает, смотрит на проповедника и идет, и потом раз опомнилась, засмущалась и села на место свое. Друзья, все-таки можно видеть и пещеру, и младенца Иисуса. Все зависит от того, как мы этого желаем, насколько мы настроим свой взгляд духовный, видеть лицо Его. А вы знаете, друзья, от того, как мы видим Его, вот так мы можем и рассказать о Нем. Так у нас и получится. Человек будет стоять и думать. Он рассказывает то, чего сам не знает. А может смотреть на человека, слушать его и скажет, это его жизнь, правду говорит, правду. Это зависит от нашего личного общения с Господом. Видеть лицо Его. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам. Только один момент. 16 Псалом, 15 стих. Давид говорит такие слова. «А я в правде буду взирать на лицо Господне». Вот секрет, вот тайна. Как можно видеть лицо Господне? Через какую призму можно видеть Его? Есть огромная стена, которая преграждает. Это грех. Это грех. Если между нами и Богом стоит грех, который в нашем сердце есть, никогда не увидишь лицо Божие. Бесполезно. Выше этой стены не заглянешь никак. Не получится. А если мы сказали: «Господи, очисти душу, убери все, что препятствует общению с Тобою, и правда наступила», Давид говорит, «через правду я буду взирать на лицо Господне». Если мы вот так честно можем сказать себе: «Господи, а я не вижу лица Твоего». Почему? Да потому что грех в моей жизни царствует. То скорее к Богу. Сложить эту страшную ношу, это страшное бремя, попросить прощения и поскорее взглянуть на Иисуса Христа, чтобы отобразить Его образ в своей жизни. И следующее. Господь, укоряя этих людей, говорит: «И не имеете слова Его, пребывающего в вас». Дорогие друзья, что значит иметь слово Его? Сегодня в наших домах может быть не одна Библия, и такого формата, и поменьше, и совсем маленькая, и можно даже коллекционировать, и Библия Гетца, и Скофилда, и всякие. О, у меня Слово Божие много. Не об этом речь идет, совсем не об этом. Речь идет о том, чтобы Слово Божие вот здесь пребывало. Чтобы оно внутри нас было. И на это Христос обращает внимание. Вот если бы вы имели Слово Божие внутри себя, вы были бы совсем другие люди. Вы были бы не врагами мне, а друзьями бы. В первом псалме мы находим хороший ответ. Псалом начинается так. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешном, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». Очень хорошо и понятно написано. Слово Божие пребывает в этом человеке. Почему? Вот закон Божий, вот он у нас в руках, Слово Божие. И я с этим Словом Божьим согласен. Моя воля, она в законе Божьем. Господь так говорит: «Хорошо, какой разговор, я согласен, а вот так Слово Божие говорит, так, значит так, согласен, а почему бы и нет?» Я, друзья, ну, так думаю, что достаточно неплохо понимаю жизнь молодежи, сам был когда-то в молодежи, у нас 60 человек молодежи в церкви, я до сих пор являюсь руководителем молодежи, поэтому тесно связан с жизнью молодежи, дети у меня уже в молодежи. И знаю, когда у человека воля в законе Господа, или когда у него без конца: «А что, нельзя что ли? А что, прям и это совсем нельзя? Ну вы уж совсем там дожились». В законе Господа воля Его. Когда мир поступает вопреки закону Божьему, для нас это понятно. Как-то было благовестие, мы проповедуем Слово Божие, люди слушают, и вот один мужчина: «Можно вопрос?» Я говорю: «Закончится собрание, потом вопросы, давайте так, больше порядка». «Нет, только сейчас». И так настаивает, пришлось согласиться. «А вам можно курить?» Ну, я чтобы коротко говорю: «Нельзя». «А вам пить можно?» «Нельзя». Ну, еще пару вопросов таких, вы догадываетесь. «А вам можно?» Я говорю: «Нельзя». «О, что это за вера?» И поворачивается уходить. Ну, теперь я говорю: «Минуточку, я хочу вам вопрос задать. А вам можно?» «А нам все можно». И довольный такой: «Нам все можно». А я говорю, подождите, а кто вам разрешил? Как кто разрешил? Кто вам разрешил, я спрашиваю, для вас что? Отдельный моральный кодекс написан, или для вас специальная Библия написана? Кто вам разрешил делать вот эти поступки, о которых вы говорите? Молчит. Я говорю, я вам подскажу. Вам сатана разрешил. И не только разрешил, а всячески поощряет, нарушая закон Божий, убирая его с пути, свои законы навязывает и заставляет их делать для того, чтобы душу в аду погубить. Вот кто вам разрешает. Ну, друзья, это мир. Но, к сожалению, то, о чем говорил тот мужчина, это уже во всем объеме грехи, но в зародыше только начало часто находит это место в среде христианской молодежи. Чуть-чуть, немножечко. Ну что, прям совсем нельзя. И то, и другое, и третье. Как хорошо, если страх Божий с юности пребывает в нашем сердце, в законе Господа, воля Его. И вот Иисус Христос говорит, а вы не имеете Слова Божие, пребывающего в вас. Почему? Да потому что у вас все не так, как говорит Господь. Вот и все. Рассказывает недавно брат один, в Туркмении был. И вот несколько человек из туркменов принимало крещение. И вот он говорит, я приехал, чтобы покрестить их. Выходит одна женщина пожилая. Ну, испытание, так сказать, на членском собрании испытание. И вот она вышла и что-то говорит, говорит на туркменском языке. Он стоял, слушал, ждал, пока она закончит. Ничего ж не понимает все равно, русский. Когда она закончила свое слово, спрашивает у брата Шагильды, известного нам. Шагильды, что она говорила? А брат говорит, она говорит о том, что она так любит Иисуса, что готова даже умереть за Него. Ее можно крестить. Все согласны? Все согласны. Ну вот и все испытание. Друзья, и много не надо вопросов. Человек любит Иисуса так, что готов умереть за Него. В законе Господа воля Его, и он совсем согласен. Даже до смерти. Даже до смерти. Дорогие друзья, сегодня у нас очень ответственная тема. Гряду скоро. Это одна сторона, это говорит Господь. И вторая сторона, активная тоже. Гряди, Господи! Это кто? Это дети Божьи. Это мы с вами. Это те, которых мир приобщает со всех сил. Это те, на которых сатана обрушил самую сильную мощь свою. Молодежь. Ослепительные краски мира. Различные картины, блесканье различных дискотек, ресторанов, всяких увеселительных мест, музыки, различных увеселительных заведений, литературы грязной, телевидения и всего прочего. Все направлено, чтобы молодежь с истинного пути сбить. Друзья, давайте мы будем в числе ожидающих Иисуса Христа. Чтобы мы могли о себе сказать, я голос Божий слышу. И не только. Я поступаю так, как Он говорит. Друзья, если в нашем собрании уже с кем-то заговорил Господь, уже с кем-то, то вы обязательно сделайте так, как Он вам говорит. Обязательно. Если мы можем сказать, я лицо Его вижу, то есть, читая Слово Божие, оно для нас настолько любезно. Мы его любим читать, мы видим в нем истинный смысл жизни Иисуса Христа, нашего любимого Спасителя. И это слово отображается в жизни нашей, вы письмо, и это поистине исполняется. И даже люди видят в нас образ Божий. Да, я вижу его лицо. Yeah. Христос, я предложу.